Глава 12. Я люблю, ты любишь, он любит. Катя Барташевич шла босиком по пыльной дороге. Лицо ее горело от жары и негодования. Этот отвратительный агроном опять приехал к ним на участок, где в нем совершенно не нуждались. Специально приехал, чтобы на прощание еще раз опоганить Катю своими взглядами и своим присутствием. Он давно повадился являться туда, где работала студенческая бригада, и хотя почти не разговаривал и стоял в стороне, но Катя, работая всей кожей, чувствовала, как по ней ползет его взгляд. И из себя выходила при мысли, что и другие это видят, и связывает его с нею. Что за мерзость! Разумеется, она ни с кем на эту тему не говорила. И когда ребята однажды стали подшучивать, что агроном в нее врезался, она закричала: «Я сию же минуту уезжаю, если не прекратится этот разговор!» Девчата вступились за нее, и разговор прекратился. Сегодня вышло особенно гадко, потому что из-за жары они все разделись и работали налегке в трусах и майках. Очень хорошо было от сознания, что недаром провели здесь 2 недели и недаром ели колхозный хлеб. Сено убрано по-хозяйски, сознанием дела. На радостях запели «Широка страна моя родная», напрягая голоса изо всех сил, чтобы песня дальше неслась по простору. Поднялся смех, веселье. Катя чуть не зарыдала от злости, когда из-за горки вдруг выехал на лошади агроном. До сих пор она не находила в ноготе ничего стыдного. Ей нужно, чтобы к ее коже прикасался ветер, солнце, вода. Она без этого не может существовать. Ни зноя, ни холода не боится. И привыкла ходить полуобнаженной по городу во время спортивных парадов. Бедняги, не участвующие в парадах, стоят шеренгами по краям тротуаров. Стоят со своими немощами, одышками, мозолями, флюсами и еще чем-то, о чем Катя не имеет представления. И смотрят на счастливцев, гордо несущих на показ свои стальные, легкие, без единого изъяна тела. Катя знает, что ее тело прекрасно, но никто не имеет права рассматривать ее такими глазами, как этот агроном. Он вообще омерзительный, старый, пухлый и дряблый. Руки у него как подушки. «Могу подвести кого-нибудь», — сказал он неуверенно, когда студенты сложили последний стог и собрались уходить. «Вы не устали, Катя?» «Не наглость ли?» Катя сделала вид, что не слышала, и повернулась к нему спиной. Юра Смолян, который из всего умеет сделать цирк, сказал: «Я устал, подвезите меня!» И расселся впереди агронома, а, проезжая мимо Кати, подмигнул ей, оскалил зубы. Она засмеялась, она не умеет не смеяться, когда смешно, но гнев клокотал в ней. Пыль на дороге была глубокая, теплая, такая тонкая, что вздымалась при малейшем прикосновении, как серая кисия. Знойный воздух стоял недвижно. Солнце жгло. Студенты шли, скинув обувь и неся на плечах грабли. Агроном ехал рядом и придумывал, чтобы сказать еще. «Вовремя убрали, гроза будет», — сказал он, робко обращаясь к Кате. «У нас грозы грозные, как пойдет кататься Илья Пророк». Какой еще Илья Пророк? Все это говорилось для того, чтобы оскорбить Катю. Но тут все, кто шел пешком, то есть все, кроме агронома и Юры Смоляна, пустились бежать, и Катя с ними. Завиднелись верхушки колхозного сада. Сад лежит в балке, с поля его не сразу увидишь, а внизу в балке бьет ключ. От него и название деревни — Ключ. Редко кто, идя этой дорогой, не спустится в балку напиться. Уж очень хороша вода, чистая, как хрусталь, холодная, как лед, говорят, целебная. Только вошли в сад и стали спускаться по склону, исчезла духота, жар стал легок. Хоть немного тени давали яблони, густо облепленные плодами, а все же тень. А главное, прекрасный холодок, которым тянуло снизу, от ключа. Яблони сходят вниз правильными рядами, стволы их ярко выбелены, широкие междурядья расчищены. Но кругом ключа траву не косят, она растет там путанно и буйно, защищая источник от солнца. Такая в ней сила, что и не вытопчешь ее. Примятая, распрямляется и растет себе дальше. Сделали несколько шагов по этой мокрой, холодной, могучей траве. Сразу ноги, покрытые пылью, отмылись до бела. Шумом раздвинулись громадные, изорванные по краям листья лопуха. И вот он ключ. Бежит из-под пышного бузинного куста по беленькому песку и, торопливо журча, устремляется в каменный желобок. «Прелесть какая!» — сказала Катя, вставая с колен с мокрым лицом. «Да чего вкусно! Просто после такой воды газированную сиропом противно вспомнить!» Они пошли дальше через сад, и уже ничто не портило Кате настроение. В агрономе, по-видимому, взыграла здоровая амбиция. Он поехал полем. Деревня была пуста, все на работе. Жена агронома развешивала на плетне агрономовые рубашки, вышитые крестиком. Она была некрасивая, старая, несчастная женщина, подумала Катя. Стирать рубашки уроду и развратнику. Она поклонилась жене агронома с подчеркнутым уважением, показывая свою женскую солидарность и сочувствие. «Что рано с работы нынче?» — спросила жена агроном. «Закончили?» — хором ответили студенты. «Уезжаем!» «Вот как!» — сказала жена агронома и посмотрела на Катю. «Мало погостили у нас!» «Мы еще приедем!» — пообещали студенты. «Мы девчат к вам пришлем лен трепать!» «Присылайте!» — сказала жена агронома, улыбаясь неживой насильственной улыбкой, и опять посмотрела на Катю. «Она еще ревнует», — брезгливо думала Катя, идя по улице с граблями на плече. «Хорошо, что мы уезжаем. Если бы не эта мелкая история, все было бы прекрасно. Сколько светлых картин увезет отсюда Катя. Картин на всю жизнь. Эти теплые вечера с колхозными девчатами на клубном дворе, волейбол, гармошка, песни. Здесь туманы мои растуманы. Поют еще лучше, чем хор Пятницкого, эти свежие ночи на сене. И сознание, что ты не лишняя во всенародной страде, любую можешь осилить работу и любому с гордостью показать свои руки. Но даже последний вечер был отравлен бестактной, назойливой влюбленностью агронома. Когда в школе, где жили студенты, собралась молодежь из разных деревень и пришли председатель колхоза и бригадир, инструктор райкома партии, агроном оказался тут как тут. Без него не обошлось. Явился и пристроился рядом с Катей. Тоже что-то говорил о колхозном производстве, но Кате казалось, что все понимают, что он пришел смотреть на нее и торчать возле нее. И стыдятся за них обоих. И стало досадно, что она разрядилась в шелковое платье и лакированные туфли. Еще вообразить, что ради него. Чтобы уйти от агронома, она предложила сыграть прощальную партию в волейбол, а тем временем к школе подали грузовики со скамьями. Студенты покидали туда свои заплечные мешки и, простясь, стали рассаживаться. И тут очутился у колеса агроном, он смотрел на Катю своими бесстыжими, жалкими, отчаянными глазами и протягивал руку, чтобы помочь ей. Она взялась за борт кузова, подпрыгнула, коснулась колеса лакированной туфелькой и взлетела в кузов, не дотронувшись до протянутой ей руки. Грузовик двинулся, пыль взвелась за ним облаком, закрыла все. 2 недели мы здесь были. Думала Катя, глядя на поля, медленно плывущие мимо в сумерках. А какое все уже знакомое и близкое. и те три дороги, что расходятся как пальцы, и горка, и силосные башни на горизонте, а вон той дорогой мы ходили на клевер. И вот уезжаем, и эта жизнь будет продолжаться без нас. Через 3 часа будем дома. И она подумала о том, что вот уже 2 недели не видела газету «Советский спорт». Сберег ли для нее Сережа эти номера? И как она, приехав первым долгом, примет душ? И о капитане Войнаровском, которого она встречала у Наташи Штейнбух, и который оказывал ей внимание. В последнюю очередь она подумала о своих росянках, Дроссера ротундифолия, за которыми смотрел Сережа. Не то чтобы она не интересовалась ими, разумеется, интересовалась. Она ведь сама искала их на болотах под весенними дождями и высаживала в ящики, и кормила, и делала те опыты, которые лягут в основу ее дипломной работы. Но дипломная работа не была для Кати главной целью, как для некоторых ее товарищей. Достаточно сказать, что каждую сессию она хватала тройки то по одной дисциплине, то по другой, потому что ее отвлекали тренировки и соревнования. Стипендию она не получала. Но так как родители не огорчались этим и тоже больше интересовались ее спортивными успехами, чем научными, то и Катя не обращала внимания на эти мелочи жизни. Ее занимало множество вещей, среди которых был и спорт, и предстоящее почти через 2 года, о, далеко еще, защита диплома, и поездки на практику, которые Катя принимала как очередное развлечение, потому что чувствовала себя в своем коллективе как рыба в воде и из всего извлекала живую радость. Составными частями этой увлекательной жизни были и другие вещи. Наряды, театр, обожание Лемешева, почетное положение отца, приятельские отношения с Сережей и даже мамины странности – вызывавшие в Кате дух противоречия. И даже глупость Марго, потому что из всего этого слагалась привычная и комфортабельная обстановка, в которой активно, весело и независимо в вечном предвкушении новых радостей и удач существовала Катя. Вскакивая в грузовик, она оцарапала о железку руку повыше локтя, и с царапиной текла кровь. Девчата, заметив, хотели перевязать, но Катя отмахнулась. Глупости. На ней все заживает в 5 минут. Чтобы унять кровь, она взяла ранку в рот. Вкус был соленый, острый. Наташа Штейнбух еще в мисхоре, думала она. Значит, с Войнаровским скоро встретиться не удастся. Если бы дать ему знать, что я приехала, он бы придумал способ встретиться. Но как дать знать? Какие у нас есть общие знакомые? Кажется, Маринка. Телефона у Маринки нет. Я вот как сделаю. Возьму билеты на вахтанговские гастроли, чтобы посмотреть, да что угодно. И пошлю Маринке открытку по почте. Предложу идти вместе. И вот увидите. Он узнает и придет в театр. Подумала Катя и улыбнулась. Она была капризница. Никому не позволяла ухаживать за собой. Но этот голубоглазый капитан с лицом то ребячески простодушным, то резко нахмуренным нравился ей. Почему? А кто знает? 2 недели назад, после практики в лесхозе, она 4 дня прожила дома, в Венске, но его не встретила. Возможно, он в отъезде. Сейчас ведь самое отпускное время. Темно-лиловая, как чернила, туча лежала за силосными башнями низко у горизонта. В тучи взблескивали молнии, сжатые поля озарялись на миг бледным светом и опять становились серыми. Слабо погромыхивал запоздалый гром. Гроза идет. Илья, пророк, далеко еще нас не застигнет. Ночью разразится, а той стороной пройдет. И, посасывая свою соленую кровь, она представила себе, как над этими полями в ночном мраке прыгают длинные молнии, и страшно грохочет гром, и свирепый ливень сечет землю. А потом гром уходит, вода стоит в канавах, Всходит умытое солнце, а в балках громко поют птицы. И представила себе эти поля под другим дождем, осенним, беззвучным, беспросветным. Как тут голо тогда и скучно. И одна сидит в избе некрасивая старая женщина, пока ее муж в тяжелых от грязи сапогах ходит по этим дорогам. И, уезжая от них, она простила этой женщине ее обидную ревность и простила ее мужу его обидную страсть. Поля и небо проплывали, как на экране, и Катя приехала на станцию, где над входом горел старинный граненый фонарь, и женщина поливала платформу из большой садовой лейки. Студенты набились в дачный вагон, пахнущий вымытым полом, и с песнями поехали в Энск. Гроза разразилась, когда они были в дороге, и окончилась как по заказу, когда приехали. Где-то она еще погромыхивала, удаляясь победоносно, но дождь перестал, только по мостовым бежали широкие потоки. Близился рассвет, но Сережа еще не ложился. У него ночевали застигнутые грозой Саша и Валентин, и все трое они были увлечены беседой. Саша лежал, укрытый простыней на диване. Для Валентина Сережа притащил кушетку из Катиной комнаты. Сам он сидел между приятелями на краешке Сашиной постели и с жаром раздувал волновавший его разговор, не давая ему погаснуть. «Да постой, при чем здесь ребенок?» — кричал он. «При чем ребенок, если ты ее любишь?» «Ну, как при чем?» Расстроенно отвечал Валентин, которому нравилось, что к его сердечным делам проявляют такой интерес, и хотелось, чтобы обсуждение длилось подольше. После долгих колебаний между архитекторшей Лидией Антоновной и крановщицей Клавой он, наконец, понял, что любит Клаву. В значительной степени его выбор объяснялся тем, что Лидию Антоновну перевели на другой объект. Ухаживать за нею стало трудно из-за дальности расстояния. В прошлый выходной он гулял с Клавой по набережной, они зашли далеко, на Ивлеевскую лестницу. И там, сидя на каменной ступеньке под вазой с настурциями, Валентин сделал Клаве предложение. Он считал, что поскольку он больше не водится с блатными, работает, получает зарплату и даже занимается в кружке, то почему бы ему не жениться на хорошей девушке, когда он окончательно станет положительной личностью? К тому же ему до смерти надоело жить у сестры. Очень уж она заботилась об его поведении. Но Клава отнеслась к делу серьезно, даже всплакнула. Она сказала, что в принципе ничего не имеет против замужества, но что она разочарована в любви. 3 года назад ей вот так же сделали предложение. Она была девочка и чересчур доверилась. И как было не довериться? Он пришел с войны и имел медаль. В результате смылся без регистрации. А у нее Шурик. Спасибо, мама отнеслась как советский человек и в ясли сходит за Шуриком и выкупает, а то бы очень трудно. Но главное, конечно, моральная сторона. Моральное самочувствие было ужасное. Но это может понять только девушка. «Теперь, — сказала Клава, всплакнув свой газовый платок, — ты должен решить, будешь ли ты настоящим отцом Шурику. А если нет, то ничего. Валечка, не надо!» Валентин мрачно сидел под настурциями. Он, разумеется, знал про Шурика, но не придавал значения. Во всяком случае, не предвидел, что на него сразу будут смотреть, как на отца. Он не ожидал, что хохотушка Клава будет плакать. Он думал, она будет смеяться и кокетничать. Потом они станут страстно целоваться, а потом поженятся. Но она ни разу не поцеловала его. А сам он постеснялся сунуться после ее слез. Она достала из сумочки пудреницу с зеркальцем, заботливо попудрила нос и сказал: «Ты подумай и реши». «Хорошо, подумай», — пробормотал Валентин. Она поднялась и пошла с заплаканными глазами Ему стало жаль ее и жаль себя, такого молодого и такого влюбленного. Он взял ее под руку и сказал: «Ну, ничего, это все пустяки». А она сказала: «Что значит пустяки, когда личная жизнь испорчена?» Теперь он терзался. То ему казалось, что Клава его жестоко оскорбила, поставив Шурика выше него, то казалось, что она прекрасна, и без нее невозможно жить. Он не считал нужным держать при себе свои переживания. О них узнала бригада и узнал Сережа, который, познакомясь с Валентином через Сашу, за две встречи сошелся с ним на короткую ногу и даже сфотографировал его со всей татуировкой спереди и сзади, как давно мечталось Валентину. В ночной час, предназначенный для задушевных бесед, они разбирались в Валентиновой любовной истории. Сережа горой стоял за чувства и против предрассудков. «Любовь выше мелочей!» — убеждал он пылко. — Ребенок, ну и что, пусть два ребенка, пусть хоть дюжина, какое это имеет отношение? — Сергей, — отвечал Валентин, — ты настоящий друг, ты прямо в душу смотришь. Но если ребенок у нее на первом плане... — Ребенок обязан быть на первом плане, — сурово сказал Саша. Он лежал на спине, заложив руки за голову, и выглядел под простыней ужасно длинным и солидным. Приятели умолкли и ждали с уважением, что он скажет еще. «Если ребенок не на первом плане, — продолжал Саша, — то нет ни семьи, ничего. Это она правильно ставит вопрос. Можешь побыть на втором, пока он вырастет. Ничего тебе не сделается. И не в этом дело». Он не сочувствовал затеваемому браку. Пара казалась ему неподходящей. Он уважал Клаву за отличную работу и желал ей лучшего мужа, чем Валентин. Его беспокоило, что Валентин опять пил водку и читал антиобщественные стихи. «Я одну мечту скрывая нежу, что я сердцем чист, но я кого-нибудь зарежу под осенний свист». Саша считал своим комсомольским и бригадирским долгом ликвидировать эти настроения. «Дело в том, — сказал он, — что ты не имеешь права жениться, пока не переделаешь свой характер. Разве ты можешь с таким характером воспитывать ребенка? Ты не можешь воспитывать ребенка. На этой почве у вас будут сплошные недоразумения». «Саша, — ответил Валентин, — ты друг из друзей, я понимаю, что ты прав, как Бог. Но тогда посоветуй. Нет, слушай, тогда давай совет. А куда же девать любовь?» Неизвестно, на чем бы они порешили, но тут дверь отворилась, и вошла Катя, босая, с рюкзаком за плечами и с туфлями в руке. «Ой, — сказала она, — извините, не знала, что вас так много, и вы в постели. Сережа, ну как ты тут?» Она бегло и нежно оглядела его прищуренными глазами. «Зеленый, желтый, бог знает что, я тебя вытащу на дачу, как росянки!» Она ушла с Сережей к столу, и между ними начался научный разговор. Саша в ужасе закрыл глаза и запоздало притворился спящим. Страдали его стыдливость и мужское достоинство. Никак он не предполагал, что придется знакомиться с Катей в такой позе, лежа перед ней под простыней. Сколько перебрал в уме разных вариантов знакомства, а этого варианта не предвидел. Недаром он боялся встретиться с ней. Когда она приезжала в прошлый раз с практики, он был предупрежден об ее приезде и не зашел ни разу, пока Сережа сам не явился на стройку и не сказал, что Катя уже уехала. «Какое у нее теперь может быть обо мне представление?» Безнадежно думал он, лежа с закрытыми глазами и слушая ее голос. «Ребята, спокойной ночи», — сказал Сережа. «Мне надо поговорить с Катей». И они ушли, причем Саша так и не разомкнул глаз и даже не заметил, что Сережа выключил свет. «Что вообще нового?» — спрашивала Катя, готовясь идти в ванную, доставая из шкафа белье. «Когда уехал папа?» «Да, ты знаешь, как я прогадал», — отвечал Сережа. «Они с мамой из Сочи поехали на теплоходе. Если бы я заранее знал про теплоход, я бы поехал с папой». «Ничего, успеешь проехаться на теплоходе», — сказала Катя. «Пусть старики без нас отдохнут хорошенько». «Пожалуй. Они от нас тоже, наверное, устали», — сказал Сережа. «Да, знаешь, на той неделе громадный был пожар». «Что ты говоришь? Где?» «На берегу какой-то склад. И, понимаешь, я спал и даже не знал. А потом уже, конечно, неинтересно смотреть». «Выглядишь ты отвратительно», — сказала Катя. «Со мной ты поживешь на даче, я надеюсь. Непременно приглашу на дачу Войнаровского. Марго поставим условие, чтоб она нас не донимала». И Катя пошла купаться. А Саша лежал, не шевелясь, и видел ее, как она вошла и стоит в комнате, загорелые румяные, платье огненных цветов, вся пестрая, как жар птицы. «Интересная девчонка», — многозначительно сказал Валентин в темноте. Саше захотелось дать ему хорошенько, но он смолчал. Не в его характере было драться. И где повод для драки? Просто ему не понравилось, что Валентин назвал Катю девчонкой. При всем том он довольно скоро уснул, и рядом на кушетке так же сладко спал влюбленный Валентин. Утром они поднялись тихо, чтобы никого не разбудить, и поехали на работу. И все-таки Саша пришел опять, хоть и боялся Кати. Боялся и тянулся вглубь открытой им страны, где все было неизведанно и удивительно, хоть и стыдно. То он видел Катю разряженную, ослепительную, надменно щурясь она смотрела в высокое зеркало, и он с особенной отчетливостью понимал свое место в ее жизни. Место ничем не замечательного парня, которому только что исполнилось 18 лет. То она предстала совсем в другом виде, в капотике, с мокрыми после душа волосами. Она поила их Сережей чаем, и пока они пили, читала книгу, став коленками на стул и рассеянно отвечая на Сережины вопросы. Лицо у нее, когда она читала, было ясное, ласковое. Домашняя туфля со смешным меховым помпоном упала с ноги. Саша все это видел. И не то что мечта, отдаленная. Неосознанное предвкушение мечты смутно бродило в нем. То, одетая в футболку, с крошечным чемоданчиком в руке, она торопилась на тренировку и была деловая, резкая, шумная. Мальчишка-приятель, понятный и свой. А то Саша застал ее в передней. Она сама отворила ему на звонок, он вздрогнул. Она была в трусиках и майке, волосы подвязаны ленточкой. Такая, как на маленькой фотографии. «Сережа у себя, иди», — сказала она небрежно и продолжала свое дело. Она занималась гимнастикой. И он прошел, не поднимая глаз. А потом она уехала с Сережей на дачу до конца каникул. Саша знал дорогу на дачу. Он был там один раз с Сережей, его отцом, и Сережа звал его приезжать по воскресеньям, но Саша не поехал. Сережа сказал, что она пригласила кучу гостей. Саша не хотел торчать среди тех, которые что-то значат для нее. Перед отъездом на дачу Катя по намеченному плану побывала с Маринкой в театре. Она была бесшабашно уверена, что Войнаровский тоже очутится в театре в этот вечер и подойдет к ней. И она пригласит его. Была уверена, потому что жизнь всегда разыгрывала, как по нотам, все, что хотелось Кате. Но на этот раз жизнь отказалась играть по нотам. Войнаровского в театре не было, пьеса была скучная, в зале жарко, у Маринки болел зуб, и она весь вечер ныла. Катя пришла домой, сердитая, и закричала на Сережу. «Мне надоело смотреть на твою зеленую физиономию. Завтра же на дачу!» Так что Сережа удивился и спросил. «Что у тебя случилось, Екатерина?» «Очень нужно, подумаешь», — мысленно сказала Катя Войнаровскому. И уехала в отвратительном настроении, причина которого возмущала ее. «Какой-то капитан служит в милиции. Встретимся, Я прищурю глаза и скажу: «Простите, ах, если не ошибаюсь, капитан, забыла фамилию». Был самый жаркий день в году, 32 градуса в тени. Энск обомлел от зноя. Среди раскаленного камня центральных улиц нечем было дышать. Войнаровский сидел в своем кабинете, расстегнув ворот рубашки, пил воду со льдом и допрашивал знакомого домушника, взятого на мелком деле. С обоих пот лил градом. «Ну, уговаривали», — вяло говорил Войнаровский. «А своя-то голова на плечах есть?» Домушник не был в этом уверен и промолчал. «Ведь вот они гуляют», — продолжал Войнаровский. «А в тюрьму сядешь ты». «Ага», — невыразительно подтвердил домушник, глядя на графин с водой. Это был молодой парень, невзрачный, с мелким лицом, в неровных пятнах загара. Войнаровский вздохнул, отдуваясь, и нажал кнопку. «Стакан!» — сказал он вошедшей секретарше. Налил воды в принесенный стакан и дал домушнику напиться. «Из-за трусости сядешь!» — продолжал он, повышая голос. «Трусость до добра не доводит!» Испугался. «Здоровый такой парень, красивый!» — домушник приосанился. «Испугался кучки шпаны!» «Почему не работал, когда полковник тебя устроил? Почему ушел с завода?» «Они сказали». «Что сказали?» «Одним словом, или обратно, или до нас, или одним словом». «Ну и трус!» — сказал Войнаровский, обтирая лицо платком. Зазвонил телефон, и голос Маши Рыбниковой сказал, что товарищ Войнаровский может идти. Все уехали за город, дома одна работница. «Хорошо», — ответил Войнаровский. «Ты обдумай, что тебе выгоднее», — сказал он домушнику, нажимая кнопку. «Если ты мне назовешь все братью, то отсидеть тебе придется, ну, годик. А если будешь со мной Ваньку валять, то я тебе гарантирую 6 лет как минимум». «За такое дело 6 лет?» — спросил домушник, вставая, так как вошел милиционер. «Да, 6». — повторил Войнаровский, кивком показывая, что разговор окончен. Он заперся на ключ, открыл стенной шкаф и переоделся. Натянул бумажные брюки того неопределенного серо-черного цвета, который продавцы называют моренго. Надел синюю трикотажную бобочку, кепку не первой свежести и взял деревянный чемоданчик. В таком виде он покинул свой кабинет, прошел мимо безмолвной секретарши и вышел на раскаленную улицу. День объял его своим пламенем, тротуар был горяч, как печной пот, когда печь только что истопили. Каблуки погружались в асфальт, люди шли по своим делам сквозь пекло. У магазина хозяйственных товаров Войнаровскому мелькнула знакомая светлая головка с курносеньким профилем и косичками, сколотыми на затылке. Он улыбнулся. Он вспомнил эту девочку. Однажды он обедал в ресторане парка культуры, а за соседним столиком обедала она со своим женихом. Они были трогательны. Она вошла в магазин, не заметив Войнаровского. Он дошел до серого дома старой постройки и поднялся на 3-й этаж. «Кто там?» — спросила из-за двери тетя Поля. «Монтер Горэнерго», — ответил Войнаровский. Тетя Поля отворила, не снимая цепочки, и оглядела его. «Ваше удостоверение личности», — сказала она степенно. «Вымуштровали», — подумал он. Тетя Поля впустила его. Со странным чувством он вступил в переднюю, где от разноцветных стекол фрамуги лежали красные, желтые, синие светы. «Как у вас с проводкой?» — спросил он, озирая потолок. «Утечки нет, жучков нет». «У нас проводка в аккурате», — сказала тетя Поля. «В аккурате, в аккурате», — сказал Войнаровский. «На промбазе тоже было в аккурате, а загорелось от проводов». Испугавшись, тетя Поля повела его в комнаты. Он прошелся по квартире и осмотрел все, что требовалось осмотреть. Безлюдная большая квартира с закрытыми от жары окнами, с мебелью, в чехлах, со скатанными в трубы коврами и дорожками на натертом полу, дышала благообразием, комфортом, обеспеченностью, раз навсегда принятым жизненным порядком. Должно быть очень здесь уютно, когда с кресел абажуров снимают чехлы, на окна вешают занавеси, а по полу раскидывают эти большие ковры. И все-таки квартира показалась Войнаровскому мертвой, и он шел по ней, как по кладбищу. В одной из комнат висел над столом Катин портрет и ниже маленькая карточка, дискобол. Он остро взглянул на фотографии. Они воскресили лицо, которое он полюбил, и тот весенний праздник на стадионе, когда он увидел ее и потом стал искать, где познакомиться. Было холодно и ветрено, на трибунах сидели в теплых пальто, а она выбежала почти нагая, точеная и легкая, с ленточкой в волосах. Последняя комната была Катина. Он угадал это потому, что ни одна из виденных им ранее комнат не могла быть Катиной. Там не было ее примет. Здесь же были неоспоримые приметы. Трапеция, подвешенная к потолку, книги по биологии в шкафчике, ваза с цветами, уже начинавшими увядать. Забыла или пожалела их выбросить, уезжая на дачу. Остальное было закрыто чехлами и газетами. И он не смог заглянуть дальше, в ее домашний мирок, куда зашел в первый и последний раз. Да, Екатерина Степановна, этого вы мне не простите, подумал он с безнадежной улыбкой. С этим вы меня не примете. Бессмысленно добиваться, бессмысленно видеться. И вдруг, когда он на мгновение оглянулся, уходя, ему с абсолютной железной реальностью представился он сам, рассказывающий Кате об этом дне, как он решил не встречаться с нею, и как он пришел по обязанностям службы в квартиру ее отца и видел ее карточки, и стоял в ее комнате, и что при этом чувствовал и думал. Этот день пройдет, а где-то впереди тот, другой. И он об этом минувшем рассказывает Кате. «Порядок», — сказал Войнаровский тетю Поле. «Все как полагается». И вышел в пламень дня из обреченного дома, где он собирался весь этот уют и комфорт пустить под откос к чертовой матери, как пускал, бывало, вражьи поезда. Юлька шла по раскаленной улице. В обеих руках она несла повязанные сумки, набитые покупками. Сумки раздулись, как футбольные мячи, и резали руки. У витрины мебельного магазина Юлька замедлила шаг. В витрине выставлены стулья, обитые черной клеенкой, куцая цветастая тахта с толстыми валиками, белесый буфет и дыбом пружинный матрац, такой же цветастый, как тахта. «Сколько всего еще покупать?» — подумала Юлька. Она зашла в магазин, осмотрела ярлыки с ценами, задумчиво постояла перед некрасивым буфетом, заглянула за буфет. Там было царство матрацев. Один стоял горизонтально, а другие вертикально, но все как один в коричневых цветах на розовом поле. Вздохнув, Юлька присела на горизонтальный матрац и попробовала, как пружины. Пружины были твердые, стоил матрац 200 рублей 95 копеек. За другим буфетом было отделение зеркал. Зеркала многократно отразили серьезное девичье лицо с вздернутым носиком и узкими глазами. «Без зеркала можно обойтись», — подумала Юлька. «Слишком дорого. Я возьму мое маленькое». Она вышла из дорогого магазина, села в автобус и через полчаса входила в свой новый дом. К решетке лифта был привешен на веревочке кусок картона, как в магазине, и на нем химическим карандашом написано «Обеденный перерыв». «Лифтеру тоже нужно обедать», — подумала Юлька. И не так уж высоко, собственно говоря. Лестница была светлая, стены очень чистые, голубовато-белые. Шаги звучали звонко. Свет лился через высокое окно плотным золотым столбом, и в нем блестели пылинки. «Безобразие», — — подумала Юлька. Кто-то уже оцарапал стену. Должно быть, когда вносили мебель. Как им не стыдно! Она знала, что квартира номер 14 на 7-м этаже, но невольно взглядывала на все двери, мимо которых проходила и читала все номера. На двери 4-й квартиры была прибита пожелтевшая эмалевая дощечка с черной надписью «Николай Николаевич Зальский». По старому правописанию с твердым знаком, ятем и десятиричным «и». «Как странно», — подумала Юлька. «В молодежном доме дали квартиру какому-то дореволюционному зубру. Этому Николаю Николаевичу, наверное, 100 лет». Когда она ступила на площадку между 6-м и 7-м этажами, наверху щелкнул замок, и Андрей, срываясь через 3 ступеньки, сбежал ей навстречу. «Я услышал твои шаги», — сказал он, отбирая у нее сумки. «Молодчина, что пришла раньше. Я тоже пришел раньше». «Я истратила массу денег», — сказала она. «Ну, смотри», — торжественно сказал он, вводя ее в квартиру. «Это передняя». Стены передней тоже были девственно чисты, а на полу следы мела. В 2 углах стояла по велосипеду. «Чей второй велосипед?» — спросила Юлька. «Не бойся, это соседский. Ну как?» «Знаешь, надо другую лампочку». «Темновато?» «Ну, конечно. Сколько тут свечей? Надо 40». «Придется купить. Это соседи вкрутили. И вот наша комната». «Андрюша, знаешь, прелестная комната». «Да? Ничего?» «Андрюша, я тебе скажу. Просто чудная комната». Юлька подошла к окну. «Андрюша, какой вид!» С высоты 7-го этажа далеко был виден загородный простор, огромное голубое небо и полоска леса на горизонте. Слева сверкала река, мост висел ажурной черной аркой. По мосту шел поезд, и там, где он проходил, повисали небольшие белые облачка. «Когда я была маленькая, — сказала Юлька мечтательно, — у меня была игра, головоломка. Дощечка нарезана разными фигурками, и из фигурок складывалась картинка. Так совершенно, совершенно такая была картинка». Андрей стоял рядом, гордо выпрямившись, и уголки его длинных губ заворачивались вверх от довольной улыбки. «Но я истратила феноменальные деньги!» — тем же мечтательным тоном продолжала Юлька. «Мне страшно сказать, сколько у меня осталось». «Ну, покажи, что купила», — сказал Андрей. Вдвоем они стали вынимать пакеты из сумки. «Скатерть, занавеси. Ух ты! Тебе нравится?» «Очень. Тут чайник. Первая вещь, тетя Фаля говорит. Чудная кастрюля, правда?» «Чудная. Если чистить, она всегда будет такая новая. И понимаешь, каждая вещь недорого, а в результате истратила массу». «Ерунда», — сказал Андрей. «Ведь для этого и копили. Зайдем в сберкассу, заберем все, что есть, и сразу в мебельный магазин, чтобы покончить с этим делом». «Учти», — сказала Юлька, «что у меня будет только стипендия, и то с осени. А до тех пор мы будем жить исключительно на твою зарплату. Теперь ты понимаешь, почему я не давала тебе тратить на глупости?» Она взглянула на него с материнской заботливостью. «Письменный столик я свой возьму. И кровать. А так-то купим». «Да, но где что станет, надо посмотреть. Я принесла сантиметр». «А какой прок в сантиметре?» — спросил Андрей. «Если мы все равно не знаем габаритов всех этих штук. Ты знаешь, какие у них габариты?» «Приблизительно», — сказала Юлька. Они обмерили стены и определили, где станут шкафы, кровать и тахта, стол и стулья посредине, а письменный к окну. «На тахте буду я», — сказал Андрей. «Ничего подобного», — сказала Юлька. «Она как раз в половину короче, чем ты. Тебе надо хорошенько высыпаться после работы, а я все равно сплю клубочком». «Ты поместишься и без клубочка», — сказал Андрей. «Ты маленькая». Ему очень захотелось ее обнять, но он подумал, не сочтет ли она это бестактным, и не обнял. «А ты что, сказала тете?» — спросил он. «Да». И как она реагирует? Она реагирует хорошо. Маме и папе надо сказать сразу, как только мама приедет, сказал Андрей. Вообще говоря, следовало предупредить их заранее, а не накануне. Вообще говоря, следовало, сказала Юлька, сидя на корточках сантиметром. Но они будут против. Ну почему обязательно против? Я же слышу, что они говорят, когда кто-нибудь молодой женится. Они говорят, что это непроверенные чувства. Действительно, сказал Андрей. Это у нас-то непроверенные чувства. Ты не знаешь их психологии. Они смотрят на нас, как на детей. Они думают, что мы совершенно не знаем жизни. Старики обожают давать советы, это верно, сказал Андрей. Ну что ж, это их право. И даже если хочешь, обязанность. У них ведь и на самом деле как-никак больше опыта. И, по-моему, ничего нет обидного, если старик или старушка дает совет. Можно же, в конце концов, не послушаться. Да, они прекрасно знают, как мы должны жить, сказала Юлька. А каких ошибок они наделали в собственной жизни? Как, например, мама буквально своими руками погубила Геньку. Да это не мама, сказал Андрей. Просто он уж такой, неудачный. Просто неудачные не бывают. Все зависит от воспитания. Почитай Макаренко. Юлька нахмурилась. У нее всегда портилось настроение, когда разговор заходил о Геннадии. И разве только это ошибка? Между нами, говоря, у мамы с папой есть еще одна такая вещь, что я даже тебе никогда не скажу. Она имела в виду безумное начало их любви. Мать как-то рассказывала об этом ей и Ларисе. Она рассказывала с удовольствием, блестя глазами, и отец слушал с удовольствием и подсказывал подробности, забытые ею, и словно молодел в это время. Юлька любовалась ими обоими и любила их, и живо представляла себе цветущий луг, на котором стояла мама, молоденькая и прелестная, с играющим на ветерке колечком волос, и представляла отца на паровозе, тоже молодого и красивого. «Почти такой красивый был, как Гень», — сказала мама и на минуточку затуманилась. Но Юльке трудно было представить себе отца, пристающим к незнакомой девушке на станции, а маму, свою маму, кокетничающей в ответ. Да чего они оба были некультурны? И уж вовсе дико было, как эта мама уехала с человеком, который представлялся ей привычным обольстителем. Какая пошлость! И о котором она ничего не знала. А вдруг бы оказалось, что он замаскированный диверсант? Тот был вопиющий пример того самого непроверенного чувства, против которого старики предостерегали молодых. Какую цену имели для Юльки их предостережения? В общем, Бог знает, как они жили, когда были молодые. Вздохнув, заключила она и встала. А посуду, Андрюша, будем держать в кухне, в шкафчике. Буфет некуда, и он кошмарно дорогой. Покажи кухню. В кухне молодая женщина в платочке и калошках на босу ногу стояла на подоконнике и мыла окно. «Здравствуйте», — сказала Юлька. «Здравствуйте», — ответила женщина с подоконника. «Она будет вашей соседкой», — сказал Андрей. «Понятное дело», — сказала женщина веселым певучим голосом. «Как получил комнату, так и невесты налетели». «Нет, она у меня давно», — сказал Андрей. «Она была в 9 классе, когда мы решили». «Вы одна все убрали», — сказала справедливая Юлька. «В следующий раз буду убирать я». «Да уж это как водится», — сказала женщина. «Главное, знаете, горячая вода во всякое время. И в кухне, и в ванной. Вот удобство. И не захочешь, а лишний раз помоешь пол, поскольку воду греть не надо». Заплакал ребенок. Женщина скинула калошки, спрыгнула с подоконника и убежала. «И малыш есть. Какая прелесть!» — сказала Юлька и, открыв кран, подставила под него руку. «Не горячая, чуть-чуть теплая». «Нет, постой, пошла горячей». Она стояла с серьезным задумчивым лицом, держа руку под струей, а он смотрел на нее с обожанием, и все сильнее ему хотелось поцеловать ее. но он был воспитан ею в строгих правилах.